50-летний доктор медицины, преуспевающий, самоуверенный, не счел нужным стесняться и при виде ноги, тронутой разложением до самого колена, презрительно рассмеялся. Потом он безапелляционным тоном заявил, что ногу необходимо отрезать, пошел к фармацевту и там начал ругательски ругать тех ослов, которые довели бедного малого до такого состояния. Дергая господина Оме за пуговицу сюртука, он орал на всю аптеку. «Вот они, парижские-то новшества! Вот они, выдумки столичных господ! Это вроде лечения косоглазия, или хлороформа, или удаление камней из мочевого пузыря. Правительству давно бы надо запретить эти безобразия. Они все мудрят. Они пичкают больных лекарствами, совершенно не думая о последствиях. Нам, конечно, с ними не тягаться. Мы не ученые, не франты, не краснобаи. Мы практики, лечащие врачи. Нам в голову не приходит оперировать человека, когда он здоровеханек. Выпрямлять искривление стопы. Да разве можно выпрямить искривление стопы? Это все равно, что исправить Горбатого». Аптекарю такие речи не доставляли удовольствия. Но свое замешательство он маскировал льстивой улыбкой. Дело в том, что рецепты господина Каниве доходили и до Инонвиля, и с ним надо было бы быть полюбезнее. Вот почему он не выступил на защиту Бавари и ни разу даже не возразил доктору. Он пожертвовал своим достоинством ради более важных деловых интересов. Ампутация, которую должен был сделать доктор Каниве, в жизни города явилась событием значительным. В тот день обыватели все как один встали рано, и на большой улице, хотя она была полна народа, царила зловещая тишина, как перед смертной казнью. У бокалейщика только и разговору было, что о болезни Ипполита. Во всех лавках торговля прекратилась. Жена мэра, госпожа Тюваш, не отходила от окошка. Ей безумно хотелось посмотреть, как проедет мимо хирург. Он ехал в собственном кабриолете и сам правил лошадью. На правую рессору так долго давил груз от мощного тела, что она в конце концов ослабла, и оттого экипаж всегда немного кренился на бок. На подушке рядом с доктором стоял обтянутый красным софьяном поместительный ящик с тремя внушительно блестевшими медными замками. Доктор налетел на золотой лев, как ураган, еще в сенях зычным голосом велел распрячь его лошадь, а затем пошел в конюшню поглядеть, немало ли задали им овса. Надо заметить, что, приезжая к больным, он прежде всего проявлял заботу о своей лошади и о своем кабриолете. По этому поводу даже говорили: «Господин Каниве — оригинал». Но за это несокрушимое спокойствие его только еще больше уважали. Если бы вымерла вселенная, вся до последнего человека, и тогда не изменил бы он самой пустяшной своей привычки. Явился Оме. «Я рассчитываю на вас», — сказал доктор. «Вы готовы? Ну так за дело». Но аптекарь краснее признался, что он человек чересчур впечатлительный, и потому присутствовать при такой операции не может. Когда, понимаете ли, являешься простым зрителем, то это слишком сильно действует на воображение, — пояснил он. «Да и нервная система у меня в таком, а будет вам», — прервал его Каниве. «По-моему, вы, наоборот, склонны к апоплексии. Впрочем, меня это не удивляет. Вы, господа фармацевты, вечно копошитесь в своей кухне, и с течением времени у вас даже темперамент меняется. Посмотрите-ка на меня. Я встаю в 4 часа утра». Для бритья употребляю холодную воду, мне никогда не бывает холодно, фуфаек не ношу, ни при каких обстоятельствах не простужаюсь, желудок у меня в исправности. Живу я сегодня так, завтра этак. Смотрю на вещи философские, питаюсь, чем Бог пошлет. Оттого-то я и не такой неженка, как вы. Мне решительно все равно, кого не резать, крещеного человека или даже жареную дичь. Привычка — это великое дело. Ипполит, завернувшись в одеяло, потел от страха. А эти господа, не обращая на него ни малейшего внимания, завели длинный разговор, во время которого аптекарь сравнил хладнокровие хирурга с хладнокровием полководца. Такого рода сопоставление польстило доктору Каневе, и он стал развивать мысль, что медицина — это высокое призвание. Он считал, что сколько бы разные коновалы не оскверняли искусство врачевания, на него нельзя иначе смотреть, как на священнодействие. Вспомнив, наконец, о больном, он осмотрел принесенные аптекарем бинты, те самые, что были заготовлены еще для первой операции, и попросил дать ему в помощь человека, который поддержал бы ногу пациента. Послали за листи будуа, господин Каневе, засучив рукава, проследовал в бильярдную, а фармацевт остался с Артемизой и трактирщицей. Обе они были белее своих передников и все прикладывали ухо к двери. А Бавари, между тем, затворился у себя дома. Он сидел внизу в зале у нетопленного камина и, свесив голову на грудь, сложив руки, смотрел в одну точку. «Какая неудача!» — подумал он. «Какое разочарование! А ведь он принял все меры предосторожности. Тут что-то прямо роковое. Так или иначе, если Ипполит умрет, убийца его — Шарль. А что ему отвечать больным, если они станут расспрашивать его во время визитов? Ну, а если тут было все-таки с его стороны какое-нибудь упущение?» Он искал и не находил. Но ведь ошибались самые знаменитые хирурги. Этого-то как раз никто и не примет во внимание. Наоборот, все станут тыкать пальцем, судачить. Дойдет до Форжа, да не в Шателе, до Руана, куда угодно. Как бы еще коллеги не прохватили его в газетах. Начнется полемика, придется отвечать. Ипполит может подать на него в суд. Ему грозит позор, разорение, гибель. Его фантазию, преследуемую роем домыслов, швыряло то туда, то сюда, как пустую бочку с волны на волну. Эмма сидела напротив Шарля и смотрела ему в лицо. Его унижение не находило в ней сочувствия. Она тоже была унижена. Откуда она взяла, будто этот человек на что-то способен? Ведь она столько раз убеждалась в его никчемности. Шарль стал ходить из угла в угол. Сапоги его скрипели. «Сядь», — сказала Эмма. «Ты мне действуешь на нервы». Он сел. Как могла она с ее умом, еще раз в нем ошибиться? И вообще какая-то непростительная глупость портить себе жизнь беспрестанными жертвами. Она подумала о своей любви к роскоши, о своей душевной пустоте, о своем неудачном замужестве, о неприглядности своей семейной жизни, о своих мечтах, что как раненые ласточки упали в грязь, обо всем, к чему она стремилась, чем могла бы обладать и в чем себе отказала. И ради чего? Ради чего? Внезапно напряженную тишину городка прорезал душераздирающий крик. Бавари стал бледен, как смерть. Эмма нервно сдвинула брови и снова ушла в свои мысли. «Все ради него», — ради этого существа, ради этого человека, который ничего не понимает, ничего не чувствует. Ведь он совершенно спокоен. Ему и в голову не приходит, что, опорочив свое доброе имя, он осрамил и ее. А она еще старалась полюбить его, со слезами каялась, что отдалась другому. А может, это был Вальгус? Вдруг, выйдя из задумчивости, воскликнул Бовари. Вопрос Шарля свалился на мысли Эммы, как свинцовый шар на серебряное блюдо. Эмма вздрогнула от этого неожиданного толчка и, силясь понять, что хотел этим сказать Шарль, подняла голову. Они обменялись безмолвным взглядом, как бы дивясь, что видят перед собой друг друга. Так они были сейчас внутренне далеки. Шарль смотрел на нее мутными глазами пьяницы и в то же время чутко прислушивался к последним воплям оперируемого, к этим тягучим переливам, которые вдруг переходили в тонкий визг, а тогда казалось, что где-то далеко режут животные. Эмма кусала свои побелевшие губы и, вертя в руке отломленный ею кусочек кораллового полипа, не сводила с Шарля острия горящих зрачков, похожих на огненные стрелы, которые вот-вот будут пущены из лука. Все в нем раздражало ее сейчас. Раздражало его лицо, костюм, то, что он отмалчивался, весь его облик, наконец, самый факт его существования. Она раскаивалась в том, что прежде была такой добродетельной. Теперь это казалось ей преступлением, и последние остатки ее целомудрия падали под сокрушительными ударами, которые наносило ему самолюбие. Упиваясь местью, она предвкушала торжество измены над верностью. Образ возлюбленного с такой неудержимой силой притягивал ее к себе, что у нее кружилась голова. Душа ее, вновь исполнившись обожания, рвалась к нему. А в Шарле она видела теперь нечто совершенно ей чуждое, нечто такое, с чем раз навсегда покончено, что уже перестало для нее существовать и кануло в вечность, как будто он умирал, как будто он отходил у нее на глазах. На улице раздались шаги. Шарль посмотрел в окно. Сквозь щели в ставне был виден доктор Каниве. Он шел мимо рынка по солнечной стороне и вытирал платком лоб. Следом за ним Омэ тащил большой красный ящик. Оба направлялись в аптеку. В порыве нежности и отчаяния Шарль повернулся к жене. «Обними меня, моя хорошая», — сказал он. «Оставь меня!» — вся вспыхнув, проговорила Эмма. «Что с тобой? Что с тобой?» — растерянно забормотал он. «Не волнуйся, успокойся. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Поди ко мне». «Довольно!» — страшно закричала Эмма и, выбежав из комнаты, так хлопнула дверью, что барометр упал со стены и разбился. Шарль рухнул в кресло. Недоумевающий, потрясенный, он искал причину в каком-нибудь нервном заболевании, плакал, и тяжелое, необъяснимое предчувствие томило его. Когда Радольф пришел вечером в сад, возлюбленная ждала его на нижней ступеньке террасы. Они обнялись, и от жаркого поцелуя вся их досада растаяла, как снежный ком. Они опять полюбили друг друга. Эмма часто писала ему днем записки, потом делала знак в окно Жюстену, и тот, мигом сбросив фартук, мчался в Ла-Юшет. Радольф приходил. Ей нужно было только высказать ему, как она без него соскучилась, какой у нее отвратительный муж и как ужасна ее жизнь. «Что же я-то здесь могу поделать?» — однажды запальчиво воскликнул Родольф. «Ах, тебе стоит только захотеть!» Эмма с распущенными волосами сидела у его ног и смотрела перед собой отсутствующим взглядом. «Чего захотеть?» — спросил Родольф. Она вздохнула. «Мы бы отсюда уехали куда-нибудь». «Да ты с ума сошла!» — смеясь проговорил он. «Это невозможно!» Потом она снова вернулась к этой теме. Он сделал вид, что не понимает, и переменил разговор. Он не признавал осложнений в таком простом деле, как любовь. А у нее на все были свои мотивы, свои соображения. Ее привязанность непременно должна была чем-то подогреваться. Так отвращение к мужу усиливало ее страсть к Родольфу. Чем беззаветнее отдавалась она любовнику, тем острее ненавидела мужа. Никогда еще Шарль, этот тяжелодум с толстыми пальцами и вульгарными манерами, не был ей так противен, как после свидания с Родольфом, после встречи с ним наедине. Разыгрывая добродетельную супругу, она пылала страстью при одной мысли о черных кудрях Родольфа, падавших на его загорелый лоб, об его мощном и в то же время стройном стане, об этом столь многоопытном и все же таком увлекающемся человеке. Для него она обтачивала свои ногти с тщательностью гранильщика. Для него не щадила ни кольт-крема для своей кожи, ни пачулей для носовых платков. Она унизывала себя браслетами, кольцами, ожерельями. Перед его приходом она ставила розы в две большие вазы синего стекла, убирала комнату и убиралась сама, точно придворная дама в ожидании принца. Она заставляла прислугу то и дело стирать белье. Фелисите по целым дням не вылезала из кухни, а Жюстен, который вообще часто проводил с нею время, смотрел, как она работает. Облокотившись на длинную гладильную доску, он с жадным любопытством рассматривал разложенные перед ним принадлежности дамского туалета. Канифасовые юбки, косынки, воротнички, панталоны на тесемках, широкие в бедрах и суживавшиеся к низу. «А это для чего?» — указывая на кринолин или на застежку, спрашивал юнец. «А ты что, в первый раз видишь?» — со смехом говорила Фелисите. «Небось, у твоей хозяйки, госпожи Оме, точь-в-точь такие же». «Ну да, такие же», — отзывался Жюстен и задумчиво прибавлял. «Моя барыня разве что стояла рядом с вашей». Служанку раздражало, что он все вертится около нее. Она была на 6 лет старше его. За нею уже начинал ухаживать работник господина Гильомена Теодор. «Отстань ты от меня», — переставляя горшочек с крахмалом, говорила она. «Поди-ка лучше натолки миндалю. Вечно трешься около женщин. Еще бороденка-то у паршивца не выросла, а туда же. Ну-ну, не сердитесь. Я вам сейчас ботиночки ее в лучшем виде разделаю». Он брал с подоконника Эммины башмачки, покрытые грязью свиданий. Под его руками грязь превращалась в пыль, и он смотрел, как она медленно поднимается в луче солнца. «Уж очень ты бережно с ними обращаешься», — говорила кухарка. «Сама она с ними не церемонилась, когда чистила, так как барыня, заметив, что ботинки уже не имеют вида новых, сейчас же отдавала их ей. У Эммы в шкафу было когда-то много обуви, но постепенно она вся перешла к служанке, и Шарль никогда не выговаривал за это жене». Без возражений уплатил он и 300 франков за искусственную ногу, которую Эмма сочла необходимым подарить Ипполиту. Протез был пробковый, с пружинными сочленениями. Это был сложный механизм, заправленный в черную штанину с лакированным ботинком на конце. Однако Ипполит не мог себе позволить роскошь ходить каждый день на такой красивой ноге и выпросил у госпожи Бовари другую ногу попроще. Лекарь, разумеется, оплатил и эту покупку. Мало-помалу конюх опять начал заниматься своим делом. Снова он стал появляться то тут, то там, на улицах городка. И Шарль, издали заслышав сухой стук костыля по камням мостовой, быстро переходил на другую сторону. Все заказы брался выполнять торговец господин Лере. Это давало ему возможность часто встречаться с Эммой. Он рассказывал ей о парижских новинках, обо всех диковинных женских вещицах, был чрезвычайно услужлив и никогда не требовал денег. Эмму соблазнил такой легкий способ удовлетворять свои прихоти. Так, например, ей захотелось подарить Радольфу очень красивый хлыст, который она видела в одном из руанских магазинов. Через неделю господин Лере положил ей этот хлыст на стол. Но на другой день он предъявил ей счет на 270 франков и сколько-то сантимов. Эмма растерялась. В письменном столе было пусто. Листи будуа задолжали больше, чем за полмесяца, служанки — за полгода. Помимо этого было еще много долгов, и Шарль с нетерпением ждал Петрова дня, когда господин де Розере обыкновенно расплачивался с ним сразу за целый год. Эмме несколько раз удавалось спровадить торговца, но в конце концов он потерял терпение. Его самого преследуют де кредиторы, деньги у него все в обороте, и если он не получит хоть сколько-нибудь, ему придется забрать у нее вещи. «Ну и берите», — отрезала Эмма. «Что вы, я пошутил», — сказал он. «Вот только хлыстика жаль. Ничего не поделаешь, я попрошу вашего супруга мне его вернуть». «Нет-нет!» — воскликнула Эмма. «Ага, ты у меня в руках», — подумал Лере. Вышел он от Эммы, вполне проникнутый этой уверенностью, по своему обыкновению насвистывая и повторяя в полголоса. «Отлично! Посмотрим, посмотрим!» Эмма все еще напрягала мысль в поисках выхода из тупика, когда появилась кухарка и положила на камин сверточек в синей бумаге от господина де Розере. Эмма подскочила, развернула сверток. В нем оказалось 15 наполеондоров. Значит, счет можно будет оплатить. На лестнице послышались шаги мужа. Эмма бросила золото в ящик письменного стола и вынула ключ. Через 3 дня Лере пришел опять. «Я хочу предложить вам одну сделку», — сказал он. «Если вам трудно уплатить требуемую сумму, вы можете... возьмите», — прервала его Эмма и вложила ему в руку 14 наполеондоров. Торговец был изумлен. Чтобы скрыть разочарование, он рассыпался в извинениях и в предложениях услуг, но Эмма ответила на все решительным отказом. После его ухода она несколько секунд ощупывала в карманах 2 монеты по 100 су, которые он дал ей сдачи. Она поклялась, что будет теперь экономить и потом все вернет. Да Шарль про них и не вспомнит, поразмыслив, решила она. Кроме хлыста с золоченой ручкой, Рудольф получил в подарок печатку с девизом «Любовь в сердце», а также шарф и, наконец, портсигар, точно такой же, какой был у виконта. Виконт когда-то обронил портсигар на дороге, Шарль поднял, а Эмма спрятала на память. Радольф считал для себя унизительным получать от Эммы подарки. От некоторых он отказывался, но Эмма настаивала, и, в конце концов, придя к заключению, что Эмма деспотична и напориста, он покорился. Потом у нее появились какие-то странные фантазии. «Когда будет бить полночь, подумай обо мне», — просила она. Если он признавался, что не думал, на него сыпался град упреков. Кончалось же это всегда одинаково. «Ты меня любишь?» «Конечно, люблю», — отвечал он. «Очень, но еще бы. А других ты не любил?» «Ты что же думаешь, до тебя я был девственником?» — со смехом говорил Радольф. Эмма плакала, а он, мешая уверение шуточками, пытался ее утешить. «Да ведь я тебя люблю», — опять начинала она. «Так люблю, что жить без тебя не могу, понимаешь? Иной раз так хочется тебя увидеть, кажется, сердце разорвется от муки. Думаешь, где-то он? Может, он сейчас говорит с другими? Они ему улыбаются, он к ним подходит. Нет-нет, тебе никто больше не нравится, ведь правда? Есть женщины красивее меня, но любить, как я, никто не умеет. Я твоя раба, твоя наложница. Ты мой повелитель, мой кумир. Ты добрый, ты прекрасный, ты умный, ты сильный». Во всем том, что она говорила, для Радольфа не было уже ничего нового. Он столько раз это слышал. Эмма ничем не отличалась от других любовниц. Прелесть новизны постепенно спадала, точно одежда, обнажая вечное однообразие страсти, у которой всегда одни и те же формы и один и тот же язык. Сходство в оборотах речи заслоняло от этого слишком трезвого человека различия в оттенках чувства. Он слышал подобные фразы из продажных и развратных уст, и потому с трудом верил в искренность Эммы. «Высокопарными словами обычно прикрывается весьма неглубокая привязанность», — рассуждал он. «Как будто полнота души не изливается подчас в пустопорожних метафорах. Ведь никто же до сих пор не сумел найти точные слова для выражения своих чаяний, замыслов, горестей, ибо человеческая речь подобна треснутому котлу, и когда нам хочется растрогать своей музыкой звезды, у нас получается собачий вальс». Однако даже при том критическом отношении, которое составляет преимущество всякого, кто не теряет головы даже в самой упоительной битве, Рудольф находил для себя в этом романе нечто заманчивое.